Возможно, сохранились еще какие-то свидетельства, которых я не видел. Вот что, миледи. На следующей неделе я обедаю с одним своим другом, олдерменом лондонского Сити. С его помощью я надеюсь получить доступ в библиотеку сэра Ричарда Уиттингтона в ратуше. Посмотрю, какие там есть на этот счет записи. Я непременно сообщу вам о своих изысканиях. Он встает. А теперь мне уже пора. Поздно. Желаю вам спокойной ночи, миледи. Я получила огромное удовольствие от нашей интереснейшей беседы. Жаль, что она проходила при таких печальных обстоятельствах. Мне тоже жаль, сэр. С чувством говорю я, но этот разговор все же отвлек меня от постоянных забот и страхов. Все мои мысли сегодня заняты принцами, а потому я с тревогой жду наступления ночи. И ночью детские голоса возвращаются. Я лежу без сна на кровати и слышу тоненькие жалобные крики, напоминающие шепоток на ветру. Меня пробирает дрожь. Я убеждаю себя, что это может быть что угодно. Совсем не обязательно со мною говорят призраки бесследно исчезнувших сыновей короля Эдуарда. В конце концов, бывают же галлюцинации. Кейт, ноябрь 1485 года. Вестминстерский дворец. По возвращении из Сити Уильям к большой своей радости получил от короля приглашение отужинать с ним в обществе еще нескольких лордов. Похоже, Генрих Тюдор пытался завоевать популярность. Уильям никак не мог решить, что ему надеть. Рубашка казалась ему недостаточно красивой. На лучшем костюме обнаружилось пятно. Кейт спешно вывела пятно, почистила костюм щеткой, потом взяла рубашку и принялась украшать ее воротник вышивкой. Муж скупо кивнул в знак благодарности и оставил ее, сказав, что до ужина ему надо еще кое с кем встретиться. Кейт развернула свои немногочисленные покупки, с радостью думая о Джоне. У нее словно гора с плеч упала, когда она увидела, что он жив и здоров. Может быть, даст Бог, Джон попытается устроить встречу с ней. Кейт понимала, насколько это опасно, но была готова рискнуть многим ради возможности поговорить с возлюбленным. К тому же ей очень хотелось спросить его о судьбе принцев. Жизнь неожиданно стала казаться ей гораздо светлее. На сердце стало легче. Если долго ждать, то хорошее все же рано или поздно случается. Господь отвечает на твои молитвы. Воспользовавшись отсутствием Уильяма, она надела плащ и поспешила в сад, чтобы подышать воздухом и, может быть, увидеть Джона. Темнело теперь с каждым днем все раньше, и на улице уже стояли сумерки. Кейт прошлась по берегу, радуясь вечернему ветерку, холодившему ее щеки. Внезапно она увидела мальчика лет 7 или 8, пинавшего мяч на одной из тропинок. Он был хорошо одет, плотно сложен и выглядел немного печально. «Привет», — сказала Кейт, когда он подошел поближе. «Добрый вечер, мадам». Вежливо ответил мальчик и поклонился. Его явно обучали хорошим манерам, а одежда ребенка, безусловно, свидетельствовала о его благородном происхождении. «Герцог Бекингем к вашим услугам!» — церемонно представился он. «Герцог Бекингем? Вероятно, это сын того самого предателя, который взбунтовался против ее отца. Кейт слышала, что после ареста мятежного герцога сына его тайно перевезли в какое-то укромное место. Она сделала реверанс. «Графиня Хантингдон, милорд». «Мне только что вернули мой титул», — похвалился мальчик. «На коронации меня сделали рыцарем бани». «Я рада за вас», — Кейт улыбнулась. «Судя по всему, король благоволит к вам». «Так было не всегда», — вздохнул он, и тень набежала на его свежее детское личико. «Вы, наверное, слышали о том, что случилось с моим отцом?» «Я несколько раз встречалась с ним», — сказала она. «А ваш покойный батюшка был приятным собеседником». «Да, мой отец был очень хороший. Но он пытался сбросить узурпатора Ричарда и поплатился за это головой. После этого мне пришлось прятаться. Нянька побрила меня и одела как девочку. Представляете, какой ужас! Но зато она меня спасла и увезла далеко. А теперь мы вернулись, и король восстановил меня в правах». Кейт подумала, что этот умненький ребенок вполне может знать, по какой причине покойный герцог взбунтовался против короля. Никакого вреда не будет, если она попытается узнать. И Кейт поинтересовалась. «А почему ваш отец пытался сбросить Ричарда?» «Ну, конечно, потому что Ричард предал смерти сыновей короля Эдуарда», ни на миг не задумавшись, ответил мальчик. «А откуда ваш батюшка узнал об этом?» Мальчик поскреб кудрявую головенку. «Не знаю. Но он из-за этого ненавидел узурпатора. После ареста отец спросил у Ричарда аудиенции. Сделал вид, что хочет попросить прощения, но на самом деле собирался убить Ричарда охотничьим ножом, который был спрятан у него на груди. Однако узурпатор отказался с ним встречаться. Он умер как настоящий герой, мой отец». Кейт внезапно поняла, что они не одни. По тропинке к ним приближались две темные фигуры. В свете ближайшего факела, закрепленного на стене, Кейт узнала холодные черты леди Маргариты. С ней шел незнакомый человек в одежде священника. «Миледи Хантингдон, мы снова встретились», — сказала мать Генриха, когда Кейт сделала реверанс, не отрывая глаз от ее строгого лица.